21 апреля в посольстве Корейской Народно-Демократической Республики в Москве был прием в честь 85-летия основания Героической Корейской Народной Армии. На прием были приглашены представители Либераль-Демократической партии, Госдумы, МИД, Совета ветеранов Корейской войны, группы «Солидарность Скайндер» и других политических партий, парламента, федеральных министерств и организаций, работники прессы и СМИ России. Среди присутствующих были временные поверенные в делах нашей страны и сотрудники нашего посольства в Москве. Сначала участники мероприятия возложили букеты цветов перед картиной с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Затем они осмотрели фотографии о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына.